671. Разделим все вокруг нас на две части. На то, что останется позади, и на то, что с нами прибудет. И тому, и другому найдем время, но по соизмеримости. Несоизмеримо уделять силы духа на то, что пройдет и забудется яр. Но плодоносно будет сознание свое наполнить тем, что останется с вами навсегда. Человек — это процесс. Великий поток жизни течет через его микрокосм, тройственный по существу и двойственный по структуре. Огненное зерно духа движется через него, а он, в свою очередь, течет через его оболочки. Но зерно духа в неизменной стихийной сущности своей остается нерушимым, хотя и наслаивает опыт и знания. Безмолвный свидетель, смотрящий изнутри, собиратель опыта жизни. Надо утвердить в сознании это вечное безмолвное присутствие высшего, что есть в человеке. Надо присутствие это сделать осязаемым и ощутимым, осознать его надо в жизни обычного дня. Все течет, но ты смотрящий. Все живет, живешь и ты, мучаешься, страдаешь, переживаешь и радуешься, но безмолвно смотрящий в тебе на все то, что с тобой и в тебе происходит, он есть ты, а не ты, радующийся или страдающий. Двойственность приходящих явлений под ним, ниже, он же, смотрящий над ними и вне их. Он в потоке, но вне его. Он в жизни, но вне ее. Он ты, но не ты, а смотрящий на все, что с тобой происходит. Ты смертен, и тело и оболочки твои можно отнять от тебя, но не его, смотрящего вечно, ибо он вечен и неуничтожаем. И дух твой ближе к нему, чем тело, астрал и ментал. Они лишь орудия духа или проводники сознания, данные тебе на время одной жизни, чтобы быть замененными другими и новыми. Но он не сменяем, на вечном дозоре, собирающий жатву от жизни земных. Временно тело, длительнее тонкое, еще длительнее ментальное. Но сбрасывается в конце концов все, а он остается в теле света, и в теле света и ныне в тебе пребывает. Тело света — его вечная оболочка, растущая в свете своем, и он лишь один неизменен. Отделив себе явно принципы свои, различные к длительности во времени, и отделив по мысли, какого внимания, заботы и ухода заслуживает каждый из них. Найди им правильное понимание и место в микрокосме твоем, и каждому воздай должное, и перед каждым исполни долг, ибо даны тебе для мудрого использования и возможности накопления опыта жизни. И каждого ценность пойми, возможности, цели ограничения, и каждому удели по его значимости. Расчленение в сознании проводников поможет овладению ими и даст возможность сознательного использования их на соответствующих планах. Умение пользоваться своими телами на разных планах бытия есть преимущество архата, но прежде нужно отделить их друг от друга в сознании. Это нелегко, ибо связаны они между собою очень. И движение в одном тотчас же вызывает ответную реакцию в других. Мысль порождает чувства и эмоции, а чувство — мысль, и клубок человеческих переживаний начинает вибрировать явно. Бесстрастие учит тому, как отделять движение в астрале от высших оболочек и не допускать слияния с ними. Равновесие тоже. Есть качество духа, которые, обуздывая астрал, отделяют эту неистовую оболочку от высшего «я» и подчиняют ее. Это первая ступень к расчленению проводников для полного овладения ими. Каждая попытка овладения собою не без последствий. Каждое усилие прекратить движение в астральной оболочке приближает к власти над нею. Можно прожить целый час или даже целый день, или даже целую жизнь без уявления и движения в астрале. Можно даже совсем сбросить его, приведя к молчанию. Полное бесстрастие будет наградой победителя, полное равновесие и власть над собою. Спокойствие есть венец духа. Он увенчивает чело победителя, астрал, подчинившего мощно.